Но один раз Рухля, поймав девочку в гостиной, сует ей яблоко. «Кушай, дитя, на здоровье!» Она обнимает Верочку, хочет ее поцеловать, но та гневно вырывается, толкает еврейку в грудь. «Верочка, ай-ай, как стыдно!» Рухля растерялась. Девочка швыряет яблоко об пол и топает ножкой. «Не смей меня трогать!» – заносчиво кричит она. В ту же минуту входит Надежда Васильевна. Она слышала крик дочери, она видит дрожащие губы Рухли и ее прекрасные глаза, полные слез. Видит злое и сконфуженное личико дочери, ее упрямый взгляд из-под лобья. «Что? Что здесь такое? О чем вы плачете, Рухля?» «Не сердитесь, милая барыня, это я так, я хотела...» Кровь кидается в лицо артистки. «Вы хотели приласкать эту девчонку, а она...» «Верка, поди сюда!» Ноздри ее раздуваются, глаза сверкают. Верочка испуганно съежилась. Она никогда не видала матери в таком гневе. «Поди сюда, тебе говорят!» Верочка подходит медленно, словно у нее ноги налиты свинцом. Она тихонько плачет. «Оставьте ее, барыня!» — молит Рухля. «Это такое хорошее дитя!» «Хорошее?» — вскрикивает Надежда Васильевна, оборачиваясь к перепуганной еврейке. «Разве так отвечают хорошие дети на ласку? Ближе подойди, ближе! Целуй у нее руку!» «Нет!» — страстно кричит Верочка, разом переставая плакать. «Нет!» — грозным шепотом переспрашивает Надежда Васильевна, хватая девочку за плечо. «Целуй руку сейчас! Рухля! Не смейте отымать руки! Не мешайте мне! Слышите? Целуй!» «Пахнет! Гадко пахнет!» — истерически лепечет Верочка, откидываясь назад. «Барыня, милая, я лучше уйду!» «Целуй руку!» — кричит Надежда Васильевна. И голос ее так страшен, такая буря бешенства звучит в нем, что Верочка почти без сознания тычется в платье еврейки. «А теперь вон, мерзкая девчонка!» Мать поворачивает ее за плечи и толкает к двери. С истерическим визгом девочка убегает, и долго в гостиной доносятся ее вопли. Надежда Васильевна с потемневшим лицом крупными шагами ходит по комнате, совсем забыв о Рухле. Глаза ее так и искрятся. «Каково зелье растет? Как же можно? Княжеская кровь заговорила. Папенькино чванство? С этих пор презрение к бедности? Такая черствость? Что же это дальше будет?» Рухля тихонько всхлипывает в уголку. Сердце Надежды Васильевны дрогнуло. «Рухля, милая, забудьте, простите!» — порывисто говорит она и сама плачет, прижав к своей груди голову еврейки. А та не может унять слез. Много обиды вынесла она в своей жизни, и если бы она всегда так горько плакала, ее давно уже не было бы на свете. Почему же так больно отдалось в ее сердце презрение глупой девочки? Не потому ли, что она сама шла ей навстречу с такой доверчивой лаской? Или же эта неблагодарность напомнила ей Лию, которая всю жизнь, как принцесса, требует всего, ничего не давая в обмен, позволяя только любить себя и рабски служить ей? Или же эта обида потому легла свинцом на сердце, что изменили силы, и нет уже энергии бороться в одиночестве? «Ради Бога, не плачьте, Рухля! Что я могу сделать, чтобы вас успокоить?» «Барыня милая, спасибо вам! Никогда вашей ласки не забуду!» Они долго сидят в сумерках, обнявшись как сестры. Обеим хорошо от этой внезапно осознанной духовной близости. Но и обеим грустно. Старость придет, и все такая же одинокая. Кто позаботится о них? кто их пожалеет?